Победы под Ростовом и Харьковом. Из обзора новостей BBC 20 февраля 1943 года. Нет необходимости рассказывать о главных событиях недели. Любой, кто слушает эту передачу, наверняка уже знает о том, что Красная Армия взяла Ростов и Харьков. Это очень крупная победа, которую можно назвать самым важным событием в ходе войны между Россией и Германией. Взятие Харькова, которым русским не удалось овладеть прошлой зимой, даже важнее, чем повторное восстановление ими контроля над Ростовом. Харьков является не только большим промышленным городом, но и крупным железнодорожным узлом, на котором сходятся все коммуникации Украины. Таким образом, немцы не только утратили значительные по площади территории, большое количество личного состава и боевой техники. Перед ними замаячила перспектива понести еще более существенные потери, поскольку одна их армия оказалась практически отрезанной на берегу Азовского моря. Другой в тылу Ростова теперь угрожает та же участь. Русские продвигаются не только к западу от Ростова, но и к югу из района Красноармейска, в общем направлении на Мариуполь на северном берегу Азовского моря. Обороняющимся здесь немецким войскам придется быстро отходить, если они не хотят повторить судьбу разгромленной 6-й армии под Сталинградом и подвергнуть угрозе разгрома свои войска, блокированные на Кавказе. В прошлом году, когда русские смогли первый раз взять Ростов, им не удалось продвинуться дальше Таганрога, расположенного примерно в 50 милях к западу, поэтому немцы смогли удержать Крымский полуостров. В этом году русское наступление имеет гораздо более далеко идущие последствия. Высказывается мнение, что немцам придется отойти к рубежу на Днепре. Это означает, что военная ситуация для них будет значительно хуже, чем она складывалась до начала кампании 1942 года. Некоторые наблюдатели, включая доктора философии Бенеша, президента в изгнании Чехословакии, даже считают, что немецкие войска отойдут до реки Днестр, то есть к границам Польши и Румынии, отказавшись таким образом от всей захваченной российской территории. Возможно, это чересчур оптимистичные для нас прогнозы, но во всяком случае, после всего произошедшего в последнее время немецкому обывателю должно быть совершенно ясно, что военная кампания 1942 года, принеся Германии огромные потери, закончилась практически ничем. Вы даже представить себе не можете, как морочат голову немецкой общественности, чтобы оправдать ошибки нацистских лидеров. Что касается Гитлера, то он уже несколько недель хранит гробовое молчание и, похоже, на какое-то время отошел от дел. Но его подчиненные, в первую очередь Геббельс, проявляют невиданную активность. То, как он дурачит немцев, нам не так уж важно, однако имеет смысл изучить пропагандистские приемы нацистов, которые используются ими во всем мире, поскольку эта пропаганда направлена на то, чтобы обмануть и в конечном счете ослабить нас, и нам не помешало бы заранее запастись необходимыми контраргументами. Если попытаться обобщить, то основная пропагандистская линия, которой сейчас придерживается нацистский режим, это использование пугала большевизма. К этому приему навязчиво и достаточно грубо прибегают немецкие идеологи, несколько более искусно – пропагандисты Италии и других государств-сателлитов Германии. Согласно заявлениям Геббельса, Европа сейчас сталкивается со смертельной угрозой вторжения коммунистического режима, который не остановится на своих западных границах, а продвинется до Ла-Манша и не только, чтобы завладеть Великобританией и другими европейскими странами. По этой логике получается, что немцы взялись за оружие только для того, чтобы защитить Европу от большевистской опасности, а Великобритания и Соединенные Штаты, объединившись с большевиками, предали европейскую цивилизацию. Все разговоры, которые немцы ранее вели о необходимости жизненного пространства «Lebensraum», как они это называют, и о праве Германии, предоставленном ей свыше, править миром, похоже, на время забыты. По утверждению Геббельса, война для Германии носит чисто оборонительный характер. Совершенно очевидно, что реальная цель таких заявлений состоит в том, чтобы спровоцировать панические настроения среди тех слоев населения Великобритании и Соединенных Штатов, которые опасаются усиления Советской России и которые, возможно, захотят рассмотреть возможность компромиссного мира. Это подкрепляется публикациями итальянских средств массовой информации, которые открыто обсуждают возможность компромисса и обязанность Великобритании сотрудничать со странами ОСИ против большевистской опасности. Все эти усилия обречены на провал, потому что антироссийских настроений, на которых пытаются сыграть пропагандисты стран ОСИ, в англосаксонских странах практически не отмечается. Что касается Британии, то советская Россия никогда не была так популярна среди ее населения, как сейчас. Вместе с тем, мы не должны недооценивать опасность фашистской пропаганды, которая в прошлом добивалась существенных успехов. Даже если ее антибольшевистская установка и не преуспеет в Британии, у нее есть шансы найти благодарных слушателей среди состоятельных классов по всей Европе. Кроме того, за намеками, которые озвучены итальянскими пропагандистами, вскоре могут последовать мирные предложения, оформленные в привлекательную упаковку. В отношении Индии немецкие идеологи, разумеется, будут действовать другими методами. Разговоры о защите западной цивилизации предназначены только для европейского потребления. Применительно к Индии пропагандистская линия Германии будет заключаться в том, что советская Россия является союзником Великобритании и, следовательно, разделяет ответственность за британские злодеяния, касательно которых индийские националисты заявляют или готовы заявить свои претензии. Мы сможем успешно противодействовать этим пропагандистским кампаниям, если наконец-то осознаем, что они по существу являются просто стратегическим маневрированием и представляют общественности истинное положение дел не больше, чем военачальник, который располагает свою армию таким образом, чтобы обмануть противника.